Глава 4. Конверсус в Португалии. Большая часть изгнанников, покинувших Испанию, направилась в соседствующую с Испанией на западе Португалию, в которую можно было попасть по суше. По свидетельствам тех времен, в Лузитанское королевство эмигрировало около 120 тысяч евреев. Лузитания – это название Португалии по названию бывшей римской провинции. Даже если цифра преувеличена, все же их демографический и социальный вес в Португалии, несомненно, был заметным. Многие евреи вместе с изгнанниками, переселившимися туда в 1492 году из Испании, составляли примерно десятую часть всего населения государства – около миллиона душ. Большей части изгнанников было разрешено остаться в Португалии лишь на срок до 8 месяцев, за плату 8 крузадо с головы, пока они не найдут корабли, чтобы покинуть Пиренейский полуостров. Около 600 семей испанских евреев из числа финансовой элиты получили разрешение поселиться в Португалии навсегда за плату в 100 крузадо семьи. Вместе с ними остались некоторые ремесленники, которые должны были заплатить чисто символическую сумму. Однако в Португалии судьба готовила изгнанникам, как и всему еврейскому населению этой страны, череду несчастий. Большинство изгнанников не смогли покинуть Португалию через 8 месяцев, и многие из них были проданы в рабство. Многих детей разлучили с родителями, и около 700 из них были посланы на остров Сан-Томе, недалеко от Габона, на западном побережье Африки. В 1495 году на португальский престол взошел Мануэль I. Годы правления 1495-1521. Стремясь получить в жены дочь католических монархов, он вынужден был согласиться на поставленные ими условия – изгнать всех евреев из пределов своего государства, чтобы прекратить их влияние на конверсус в Испании. Однако его указ об изгнании от 5 декабря 1496 года не стал последним словом в этой истории. Король Португалии искал способы оставить евреев в своем государстве, так как весьма ценил достоинство и опыт этого городского слоя, чтобы оставить их в своем королевстве. И вместе с тем удовлетворить католических монархов, Мануэль решил принудить их креститься. Указ об этом был издан 19 марта 1497 года, когда большая часть португальских евреев заканчивала свои последние приготовления к выезду из страны. Этой меры избежали лишь немногие, в их числе группа раввинов и ученых, получивших особую защиту. Указ распространялся на всех евреев Португалии, как исконных ее жителей, так и изгнанников из Испании, прибывших лишь недавно. Все евреи страны по королевскому указу были насильственно крещены. Сравните обстоятельства массового принятия христианства в Испании и Португалии. Как вы думаете, в чем состояло различие в отношении связи с еврейством между португальскими конверсос и маранами в Испании? Крещенные евреи в Португалии были, несомненно, куда более едины в своем отношении к иудаизму, чем мараны в Испании. При этом, однако, мы помним, что в их состав влилось множество изгнанников из Испании, прошедших все испытания последних дней иерусалимской диаспоры в Сфараде. В отличие от Испании, где процесс насильственного крещения длился уже 100 лет, со времен событий 1391 года, евреям Португалии христианство было навязано внезапно, по указу королевской канцелярии и без возможности покинуть страну. Они продолжали сохранять особый социальный и культурный характер, жили в своих кварталах и, как правило, соблюдали эндогамный брак. Их внутренняя религиозная самоидентификация была всем известна, но португальским властям по экономическим и социальным причинам было выгодно закрывать на это глаза. Исконные христиане без труда распознавали их, ведь все новые христиане до недавнего времени были евреями. Места сосредоточения евреев в Лиссабоне, Опорто, Коимбре и других городах стали теперь центрами обитания новых христиан. По мнению Йосефа Хайма Иерушалми, самосознание конверсос в Португалии определялось тем, что здесь вся община целиком приняла христианство, в отличие от Испании, где еврейская община, хоть и израненная и ослабленная, продолжала существовать до 1492 года. В Португалии не было типичного для Испании напряжения между евреями и выкрестами, жившими бок о бок на протяжении десятилетий. Поскольку в Португалии обращение было всеобщим, здешние крещенные евреи не почувствовали разрыва с еврейством, который чувствовали испанские конверсос на протяжении всего XV века. В Португалии крещение не привело к кризису в семьях и к разрыву связей между крестившимися и остальными, так как крестились все. Коллективное самосознание еврейства Лузитанского королевства сохранило непрерывность и групповую солидарность также и потому, что власти продолжали относиться к нему как к отдельной группе с четким статусом, жившей по особым правилам. Попытки учредить в Португалии инквизицию не удавались до 1536 года, что позволило многим выкрестам почти 40 лет безнаказанно придерживаться еврейского образа жизни. В 1499 году король Мануэль запретил новым христианам покидать пределы государства. Однако несколько лет спустя этот запрет был отменен, и те крещенные евреи, которые хотели, могли покинуть страну. Надо отметить, что запрет покидать пределы Португалии на протяжении XVI века несколько раз возобновлялся и отменялся. Что означал запрет на выезд конверсус? Чем объяснить, что этот запрет попеременно возобновлялся и отменялся? Для желающих эмигрировать из Португалии не было недостатка в возможностях, но тем, кто хотел вернуться в еврейство, приходилось много блуждать по миру, так как еврейство оказалось под запретом во всех христианских странах Западной Европы. Даже в тех государствах Италии, где сохранялась еврейская жизнь, еще не созрели условия для массового приема нового еврейского населения. Более того, переезд конверсос в Италию порождал сложные теологические проблемы, ибо, отбрасывая маску навязанного христианства, они как бы отменяли принятое ими крещение. В Португалии первые поколения выкрестов могли придерживаться традиции отцов, несмотря на все препятствия и ограничения, связанные с их щекотливым положением. Даже имевшие место проявления ненависти к ним на деле не угрожали их существованию. Лиссабонские погромы 1506 года, когда от рук бушующей толпы погибли сотни крещенных евреев, были исключительным явлением. Однако здесь уместно изложить оценку погромов и реакцию на них короля. Их весьма подробно из первых уст описал Шломо ибн Вигра, хронист, сефардский еврей, эмигрировавший в Португалию, ученый, знаток философии и новой европейской литературы. Один из изгнанников из Испании, принудительно крещенный в 1497 году. В своем сочинении «Шевет Иуда. Колено Иудина» он пишет. «Напасть смертельная там, в Лиссабоне. Был я тогда в другом городе, а через несколько дней после того, как вернулся, сказали мне: «Теперь все по-иному, кроме того, что все, как и раньше, плохо и горько до крайности. И что мне поведал один старец, то я и напишу». В ночь Песоха христиане обнаружили выкрестов, сидящих за трапезой, а перед ними маца и марор, горькие травы, которые следует есть по обычаю первой ночи Песоха, как положено в Песох. И привели их к королю, а он повелел заключить их в тюрьму, пока не рассудит их суд. А в то время голод и засуха были в стране. И собрались христиане и сказали: «За что Господь так поступает с нами и со страной нашей, если не по вине этих евреев?» И когда слова эти дошли до секты проповедников, называемых «пидрикатореш», то есть проповедники, те призадумались, как бы пособить христианам. И стал один из них проповедовать в их молельне против семени Израиля слова весьма горькие и грозные. И исхитрились они, и сделали образ пустой внутри, сзади отверстие, а спереди стекло. И ставили сзади зажженную свечу, говоря, будто из образа исходит пламя. А народ упал на лице свое и сказал: «Воззрите на великое чудо! Это знамение, что великим огнем судит Господь семя Израилево». И пришел туда выкрест, и, не слыхав тех речей, сказал по простоте душевной: «Лучше бы чудо было с водой, а не с огнем, ведь в засуху нам потребна вода». Поднялись злонамеренные христиане и сказали: «Вот, он насмехается над нами». И тут же народ вывел его и убил. А брат его, услышав об этом, пришел туда и говорил: «О горе, брат мой, кто же убил тебя?» Поднялся один из обнаживших меч и отрубил ему голову, и бросил ее на труп его брата. Затем поднялись священники и вынесли деревья Иисуса христианского распятия и двинулись по улице города, возглашая: «Всякий, кто убьет кого из семени Израиля, обретет в мире грядущем 100 дней искупления». Тогда поднялись люди из народа с мечами в руках и поубивали за 3 дня 3000 душ. И волокли их, и выводили на улицу, и сжигали. А несколько беременных выбросили из окна, и снизу ловили их на пике. Зародыш взлетал на несколько локтей. И счета нет прочим зверствам и мерзостям. И поговаривали, что от ненависти к еврею по имени Машкариньяш, откупщику, разгорелась вся ненависть христиан, ибо кичился он перед ними и умножал законы против них. И ссылаются на то, что лишь только нашли они Машкариньяша, как прекратили убивать. И нет у судей Лиссабона ни одного виновного, как и у князей его и вождей, так как якобы против их воли все это и было сделано. И вышли они вызволить их, евреев, но ввиду множества народа не могли, ибо хотели напасть и на них, а пришлось им убежать, чтобы спасти свою жизнь. А король Португалии был государем благочестивым, но не было его тогда в городе. А когда узнал он, то заплакал и возопил об этом злодеянии. И сразу же прибыл в город, и расследовал, и увидел козник священников, и повелел разрушить молельню, откуда вышло такое зло. Но князья ему в том помешали, и велел он поубивать всех убийц. Но показали ему советники закон империи, что за всякий грех, который свершил народ в числе от 50 человек и больше, нельзя присуждать к смерти никого, кроме подстрекателей козлу. Тогда король повелел схватить этих священников и приговорил их к сожжению. И город Лиссабон назывался в старые времена верным городом, а король приказал, чтобы на 3 года объявили его мятежной областью. Как исконные христиане называют в этом рассказе конверсос, и каково общее отношение к ним? Что этот рассказ сообщает о религиозном самосознании крещенных евреев? Каковы причины ненависти к выкрестам? Какие социальные факторы, по мнению Шлоба ибн Вирги, вызвали погромы? Чем можно объяснить положительное отношение автора к королю Португалии Мануэлю I, навязавшему ему и другим евреям страны христианскую религию? Португальские документы и различные хроники того времени подтверждают основные места рассказа Шломо ибн Вигри. Упомянутый в рассказе откупщик из Конверсос по имени Машкариньяш – это Джоао Родригес Маскариньяс, пользовавшийся влиянием при дворе короля и занимавший ряд административных и финансовых должностей. Мануэль и в самом деле вступился за новых христиан. В мае 1506 года в своей резиденции Сетабале он издал документ с требованием наказать ответственных за погромы и ограничил самоуправление Лиссабона, отняв у него некоторые права, которые через 2 года вернул. Погромы разразились во время одной из частых в то время эпидемии чумы, разразившейся в городе вскоре после того, как его покинули король и его двор. Когда знать и богатые горожане покинули город, ужас объял низшие слои населения, почувствовавшие себя оставленными и преданными. Он вылился в жестокое нападение на кварталы Конверсос. Возможно, повлияла и религиозная чувствительность, всегда обострявшаяся во время праздников Песоха и Пасхи. На это намекает рассказ о праздновании Песоха группой выкрестов. Судя по всему, на навет повлияли и социальные причины. Во враждебности к Маскариньясу могли сказываться напряженные отношения между чиновниками еврейского происхождения и исконно христианским населением Лиссабона, считавшими, что те его притесняют и эксплуатируют. По всей видимости, число убитых новых христиан у Шломо ибн Вигри преувеличено, хотя другие документы подтверждают, что их было более 1000. Король вмешался с большой строгостью, прямых виновников приговорил к телесным наказаниям и конфискации имущества, и наложил на весь город и его жителей коллективное наказание за то, что они ничего не сделали для предотвращения убийств. Ибн Вирга в своей книге одобряет королевскую власть, видя в ней главную защиту евреев от разбушевавшейся толпы, которую считает ответственной за погромы. Прямая ответственность Мануэля за насильственное крещение в 1497 году в этой новой реальности как бы теряет значение. Ибн Вирга выражает чувство португальских выкрестов, видевших в короле своего защитника, а в стабильности его правления единственную гарантию своей безопасности. И действительно, в течение всего своего правления Мануэль, внимая просьбам конверсос, отказывался учредить инквизицию, несмотря на требования многих инстанций, гражданских и церковных, основать в Португалии следственный институт по испанскому образцу. Почему король встал на сторону конверсос? Что побуждало его противодействовать основанию инквизиции в своем королевстве? Владыка Португалии ценил экономические способности новых христиан и старался использовать их для укрепления своего положения. Указ о крещении 1497 года был своего рода уловкой, с помощью которой Мануэль пытался сохранить еврейское население Португалии в ее пределах и вместе с тем сохранить добрые отношения с католическими монархами, требовавшими, чтобы он изгнал евреев из Португалии. Теперь, когда его программа удалась, и большая группа конверсос не только продолжала выполнять финансовые функции, которые ранее выполняли евреи, но и заняла административно-политические должности, он чувствовал, что их надо защищать и охранять их могущество и интересы. Однако влияние церковных кругов, имевших широкую поддержку народных масс, на те политические круги, которым угрожали быстро вознесшиеся в системе административного управления конверсос, делало свое. 40 лет спустя, после указа о крещении, в Португалии была создана инквизиция.